«Да», — подтвердила я. И тут меня накрыло волной сочувствия. Если для меня новость, рассказанная Ксандром, была точно гром среди ясного неба, то Ребекке наверняка пришлось куда тяжелее. Но я вряд ли начну звать тебя тётей Ребеккой. Уж извини. С её губ неожиданно сорвался смешок. «Ты говоришь совсем как она», — немного помолчав, призналась Ребекка. «Как Эмили». Тут я вдруг осознала, что если Ребекка моя тётя, то Эмили, получается, тоже. Вспомнила, как Тея вырядила меня как Эмили. Мне раньше и в голову не приходило, что мы похожи. Но когда Грейсон увидел, как я спускаюсь по лестнице на благотворительном бале, он посмотрел на меня так, будто перед ними предстал призрак. Неужели мы с ней одной крови? «А твой папа...» — начала была я, но замялась, не зная, как лучше сформулировать свой вопрос. «Сколько твои родители уже вместе?» «Со старшей школы», — ответила Ребекка. «То есть Тоби сын твоего отца?» Ребекка покачала головой. «Этого я не знаю. У меня даже нет полной уверенности, что папа вообще в курсе относительно ребёнка». Она опустила взгляд. «Папа любит маму той самой сказочной, всепоглощающей любовью, которой даже родные дети не удостоятся. Он взял её фамилию, когда они поженились. Разрешил ей принимать все важные решения касательно лечения Эмили. Всё это, видимо, означало, что мать Ребекки посвятила всю себя Эмили, а вторую дочь забросила. И отец поддерживал это решение». «Прости меня», — тихо сказала Ребекка. «За что?» — спросила я. Несмотря на всю жестокость семейных тайн Лафлинов, вовсе не я росла в тени Тоби. Этот секрет изуродовал в первую очередь жизнь Ребекки. «За то, что я для тебя сделала», — уточнила она. «Точнее, не сделала. Мне вспомнился вечер, когда Дрейк едва не лишил меня жизни. После жуткого свидания с Джеймсоном я оказалась в одной комнате с Ребеккой. Мы пообщались. Если бы она тогда рассказала мне всё, что знает о Дрейке и Скай, ей теперь не за что было бы извиняться. «Я стараюсь держать себя в руках», — продолжала Ребекка, уже не глядя на меня. «Но не могу. Помнишь стихотворение, оставленное Тоби? То, что написал Уильям Блейк. У меня оно есть на телефоне, и я постоянно его перечитываю с мыслями о том, что надо было познакомиться с ним раньше. Ведь я с детства привыкла прятать свой гнев. Неважно, чего хотела Эмили. Чего мне ради неё приходилось лишаться? Я должна была с этим мириться. Должна была улыбаться. А в тот единственный раз, когда я разозлилась, всё кончилось тем, что она...» Ребекка не смогла договорить, но я сделала это за неё. Умерла. Меня это сломало. И мне просто сорвало крышу. Мне очень, очень жаль Эйвери. «Всё в порядке», — заверила я её совершенно искренне. «Если это кого-то утешит», — продолжала она, «то теперь я страшно злюсь на очень многих людей». Мне вспомнилась её ссора с Тей на борту самолёта, а потом и возмутительнейшее послание, оставленное мне Тоби. «Я тоже злюсь», — сказала я Ребекке. «Кстати, для справки. Мне очень нравится твоя прическа». Глава 60. Когда Орен забрал нас с Элли после занятий, на переднем пассажирском месте уже сидела Алиса, а на заднем — Лэндон, которая что-то энергично печатала на телефоне. «Всё в порядке», — заявила Алиса, но почему-то её тон нисколько меня не утешил. «У нас всё под контролем, но...» «Но что?» — я покосилась на Лэндон. «Зачем она здесь?» — повисла тишина. Наконец Алиса подобрала нужные слова. «Скай и ваш отец предлагают дать интервью за огромную сумму». Алиса рассерженно выдохнула. «И если мы хотим, чтобы оно не увидело свет, Лэндон придётся сделать так, чтобы человек, который это интервью возьмёт, понял, что для него куда выгоднее снять его с трансляции». Последние дни выдались такими насыщенными, что я и думать забыла о Рике Грэмпсе. И теперь попыталась прочесть то, что Алиса запрятала между строк. «Я правильно понимаю, что вы собираетесь подкупить тех, кто заплатит за это интервью?» Лэндон наконец оторвала взгляд от телефона. «И да, и нет», — сказала она и посмотрела на Алису. «Моника думает, что у неё получится сделать так, чтобы сеть прикупила это интервью. Но им нужны гарантии касательно Эйвери и, по меньшей мере, одного Хоторна. Они заплатят Скай за эксклюзив и заставят её с Грэмпсом подписать соглашение о неразглашении, чтобы они не могли перепродать свой рассказ другим СМИ», — уточнила Алиса. «Они за всё заплатят. Они похоронят эту историю», — пообещала Лэндон и прихватила пальцами переносицу. Точно к ней подступала мигрень. «Но они хотят пообщаться с Эйвери, причём самое позднее — завтра вечером». «Боже мой», — Алиса покачала головой. А она справится? «Эй, я вообще-то здесь», — напомнила я. «Выбора нет», — ответила Лэндон, пропустив мои слова мимо ушей. «Нам придется грызть глотки». «Кому?» — спросила я. Но мой вопрос снова остался без ответа. «Интервью с Эйвери будет не эксклюзивным», — сказала Алиса. «Если они согласны, по рукам». «Они потребуют запрета на другие интервью, по меньшей мере, на месяц», — машинально ответила Лэндон. 3 недели», — возразила Алиса. «Применительно к одной только Эйвери, а не к ее заместителям». «С каких это пор у меня появились заместители? Я тут не в президентской гонке участвую». «Какого из Хоторнов мы им предложим?» — деловито спросила Лэндон. Мне с трудом удавалось следить за разговором, но, кажется, происходило вот что. Планировалось мое первое интервью, которое я должна дать тому, кто купит интервью со Скай, при условии, что этот кто-то не пустит в эфир ничего из рассказанного Скай и Рики, но при этом заставит их подписать документы, из-за которых они уже не смогут больше общаться с прессой. «А почему нас так волнует их разговор с журналистами?» — спросила я. «Это важно», — с чувством сказала Алиса и посмотрела на Лэндон. «Сообщите Монике, что мы гарантируем интервью в среду с участием Эйвери и... Грейсона». Глава 61. «Грейсон, придвиньтесь поближе к Эйвери. Склоните к ней голову». Лэндон усадила нас в чайной комнате, чтобы провести репетицию интервью. Это была уже 7-я попытка. Понятия не имею, как Алиса сумела уговорить на все это Грейсона, но он все же пришел и теперь напряженно сидел в кресле по соседству. По требованию Лэндон он едва заметно развернул ноги ко мне. Я инстинктивно повторила это движение. А потом на меня накатили смятение и сомнения, ведь меня-то двигаться никто не просил. Мое тело тянуло к нему вопреки моей воле. «Хорошо», — Лэндон обвела нас взглядом, кивнула и посмотрела на Грейсона. «Не забудьте про главную мысль, которую вы должны донести». «У моей семьи сейчас непростой период», — проговорил Грейсон со всей серьезностью главного президента на наследство, каким он когда-то был. «Но всего в этой жизни есть свои причины». «Хорошо», — повторила Лэндон. «Эйвери,